Борис Мисюк. «Лебединая песнь» или «Петр Великий» французского разлива. На берегу Тихого океана, а точнее Большого залива Петра Великого, возлежит лучший город мира – Владивосток. Из моего окна, обращенного на запад, в ясную погоду видны синие сопки Китая, в которые каждый вечер спускается солнце. Все мы связаны с морем так или иначе. Из четверти века, посвященной морю, почти 20 лет я работал с рыбаками. Сродниться с морем так, как они, не дано никому. Ни морякам загранплавания, ни военморам со значком на груди за дальний поход. У рыбаков ведь не рейсы, а путины. Долгая, многомесячная работа на промысле. Жизнь в море. Сравняться с ними могут лишь пираты прошлых веков. И мы погружаемся в век 17. В Карибском море, в тропиках, примерно на 20 градусов на север, между Кубой и Гаити, находится крошка-островок Тортуга, в 17 веке французская колония. И именно на нем в те поры располагалось настоящее царство пиратов. Их стараниями здесь вырос густонаселенный поселок с благоустроенными домами. И вот пришел в это райское место 1665 год, ставший невероятно интересным для нас и 3,5 века спустя. Одним из частых гостей на Тортуге был Пьер Легран, нормандец из Дьеппа, пишет в книге «История морского пиратства» польский писатель Яцек Маховский. Легран долгое время проходил выучку у пиратов, прослыл отважным мореплавателем и быстро занял привилегированное положение на острове. Благодаря своим коммерческим способностям он сумел обзавестись собственным кораблем. Это был небольшой парусник с экипажем из 28 человек. Легран не намеревался совершать никаких особых подвигов, а просто, как это привыкли делать пираты с Тортуги, собирался притаиться в каком-нибудь хорошо замаскированном небольшом заливе и ждать там появления испанского торгового судна среднего тоннажа. А дальше как раз и начинается дивная история Пьера Леграна, которым Франция вправе гордиться, ибо он – единственный из сотен тысяч пиратов за всю историю, который… Ладно, всему свое время. А время такое нынче пришло, мода такая, бандитов воспевать. Против моды лишь уроды, бандитский Петербург, бандитская Одесса, бандитские Казань-Рязань. Ну и есть надежда когда-нибудь увидеть многосерийное мыло «Кремлевские бандиты». А Пьер Легран действительно великий, как и подобает Петру. И я в родном заливе Петра Великого салютую любимому трехмачтовому галиоту «Секрет» под алыми парусами и барку Пьер Легран под веселым Роджером. Виват, виват, виват. На сапоге Апеннинского полуострова до 42 года до нашей эры границей между Италией и римской провинцией Галлией считалась река Рубикон. Цезарь с войском в 49 году до нашей эры, перейдя из Галлии Рубикон, начал гражданскую войну. С тех пор, вот уже без малого 2000 лет, о каком-либо бесповоротном решении так и говорят – перейти Рубикон. Этот яркий символ решительности, может быть, больше других озаряет поступок Пьера Леграна, сближая его с самим Цезарем. О нем написано столько и столькими авторами, что ни от цитат, ни от реминисценций, скажу сразу, не открещиваюсь. Вот она, история того плавания, всего одного единственного рейса, одной пиратской вылазки. Впрочем, слово «вылазка» здесь явно не на месте. Оно унизительно. Оно способно опустить, как говорится на флоте, ниже ватерлинии. В то же время, в начале плавания, да и по замыслу, это была именно вылазка. Но недаром сказано «человек предполагает, а Бог располагает». Малый, порой даже незначащий замысел, нежданно-негаданно способен превратиться в нечто большее, а с Божьей помощью и в великое. Хотя грех, наверное, ссылаться на Бога в истории пиратства, кровопролития. Легран для начала прошелся вдоль ближнего, северо-западного берега Гаити, высмотрел в подзорную трубу зажиточную ферму и ограбил ее, наполнив трюм продовольствием – солониной, копченой рыбой, мукой и крупой. Пару черно-пятнистых свиней и тройку овец на баке день за днем, веселясь, приговаривали в котел на камбуз. Судно пересекло пролив, отделяющий Гаити от Кубы. Пролив, окрещенный, пожалуй, самым непритязательным из первооткрывателей – Наветренным проливом. У побережья Кубы Легран задержался лишь на несколько дней. Не встретив ни одного паруса, продолжил курс на Вест, пользуясь попутным муссоном. Он пересек Карибское море и подошел к полуострову Юкатан. Обозрел в трубы низменные берега и горы Майя, определился по одной из вершин, которая поднималась выше 1100 метров. Просверлил глазом каждую точку на морском горизонте и не испытал никаких других чувств, кроме досады. И было отчего. Сотни миль за кормой, харчи на исходе, впору и команде взбунтоваться. Раньше судно свое Легран водил в набеги только в составе «Волчьей стаи» пиратской флотилии. И вот первая самостоятельная экспедиция грозит закончиться крахом. Черные мысли осаждают капитана. Одинокий волк обречен. Это испортило бы ему репутацию среди собственной команды и всего пиратского сообщества, пишет Маховский. Однако люди, знавшие Леграна по его прежним экспедициям, верили капитану. И верили, как увидим, не зря. Но, уперев бушприт в Юкатан, пират повернул на все 16 румбов, то есть ровно на 180 градусов, и пустился в бесславный обратный путь. Матросское меню скукожилось до миски баланды, в которой плавал кусочек солонины с лювер с величиной. Это круглая дырочка в парусе для завязок рифов. Не будучи чревоугодником, не могу, однако, удержаться, чтобы снова не провести параллель с рыбаками. Работая в 70-е годы прошлого века на промысле ментая в Охотском море, мы частенько на старой своей плавбазе, переоборудованной из американского либертоса, пили ржавую воду компотного цвета, нередко сидели без мяса, и это при 12-часовых рабочих сменах в промороженных цехах-трюмах и на продутых штормовыми ветрами палубах, да тут впору и пиратам позавидовать. И довольствовались сушеными овощами, луком и свеклой, черными лапшинами, плавающей в постном борще. Ну да ладно, кто старое помянет. Легран снова пересек Карибское море и уже приблизился к юго-западному берегу Кубы. И тут, далеко-далеко, на горизонте нарисовалась идущая прямо поперек курса кильватерная колонна кораблей. Это были явно галеоны, в других источниках галеоны. Огромные, трехмачтовые военно-транспортные корабли испанцев, водоизмещением превосходящие суденышко Леграна раз в 10, вооруженные минимум полусотней, а то и целой сотней орудий каждой. Вон уже в подзорную трубу можно различить две батарейные палубы, одну над другой. Залпа не потребуется, единственного выстрела такой пушки хватит, чтобы потопить пиратскую скорлупку. Но все равно охотничий инстинкт сработал, невольно навострив уши корсара и обострив зрение. И Легран увидел, позади каравана плетется изрядно отставший последний корабль. Вот он шанс. Риск смертельный, но кто еще на свете рисковее пиратов? Слово Яцеку Маховскому. Сердце Леграна забилось от радости. Он послал за наиболее опытным моряком из своей команды. По другой версии, приблудным хирургом, ставшим другом Леграна. И когда тот явился, спросил. «Том, посмотри-ка, ведь это вооруженные галеоны, везущие золото из Веракрус. Посмотри-ка, последний из них едва поспевает за остальными. Разве это не хорошая добыча для людей, готовых на все, таких как мы?» Старый моряк с удивлением посмотрел на своего капитана, не понимая, говорит тот серьезно или шутит. «Ни один антильский пират еще не нападал на подобный корабль». «Ну так первым буду я. Уже 6 недель мы не видели ни хлеба, ни вина. Наше положение безнадежно, а души мы и так продали дьяволу. Так пусть он и выручает нас теперь. Созывай людей, Том. То, что случится дальше, более 3 веков будет вдохновлять писателей, да не только маринистов, но и слагателей легенд. Благо простору для последних было хоть отбавляй. Нигде, ни в каких энциклопедиях, ни в Википедиях вы не найдете ни слова о жизни этого воистину великого Ле Гранд, человека до 1665 года. Больше того, представьте себе, что даже на его родине, в славном нормандском городе Диеппе, основанном викингами в 907 году, поселение в устье Теллы, глубокой реки, впадающей в море, которую назвали они Джупр, глубокая. Древнем городе, где, как и положено древним городам, есть музей, а Пьере Ле Гране никто нынче, даже местные турфирмы, нонсенс, не упоминают практически ничего. Вот и пришлось мне самому, проходя однажды на круизном лайнере Ла-Маншем, заглянуть в Диеп. Дивный и не исключено второй после Владивостока лучший город мира. И лишь возрастом они разнятся сильно. Владивосток родился во второй половине 19 века, а Диеп в начале 10. Чудный Диеп очаровал меня мгновенно, буквально, как один удар молнии. Так французы говорят о любви с первого взгляда. Я долго бродил по старому городу, радуя души неожиданно открывающимися, благо улицы здесь извилисты, словно речки у нас на Украине, видами на старинные дома с башенками, балконами и дымовыми трубами на крышах. Потом меня потянуло обратно к морю. Вот же даровал мне Господь неодолимый магнит на всю жизнь. И я вышел к крепости Шато-де-Дьеп. Уже 6 без малого веков грозным стражем венчающий 13-метровый обрыв над проливом. С красавицы набережной Верден спустился я к самой воде и надолго застыл с открытым ртом, как и положено вести себя в виду одного из чудес света. Белые, ослепительно белоснежные меловые утесы чаровали воображение милыми ассоциациями с нетронутой юностью, девственностью. Невольно в старом сердце моем, как в фильмоскопе, был такой в моем детстве. Поплыли, замелькали кадры прекрасных сильфид, подаривших мне некогда свою первую чувственность. Да нет же, не мелькали они, а надолго взяли меня в плен. Очнулся я, лишь узрев прямо перед собой живую сильфиду, воздушное создание, о котором Пушкин писал «Легким станом вы сильфида». Она грациозно, не касаясь будто пляжного песка, приближалась ко мне. Не веря глазам своим, я непроизвольно протер их, и юная француженка превратилась в самый натуральный сильф, дух воздуха, воплощенный в иссохший, столетний призрак Юлии, сошедший прямо из новой Элоизы Руссо. Не здесь ли бедная Юлия спасала тонущего сына, а впоследствии умерла и вот бродит теперь по берегу? Сильфа, она представилась первой. «Бонжур, мадам, Борис!» — хлопнул я себя в грудь, как папуас. «Морис», — поправила она, — «не удивляйся моей пергаментной наружности. Была же и я некогда красавицей, в которую влюбился маленький Пьер. О да, тот самый, которого ты ищешь, Пьер Ле Грен». «Боже мой, сколько же ей лет! Однако вслух такой женщине не скажешь». Но она словно бы услышала и ответила. «Мне без малого 400 годов». «Я первая любовь Пьера». Она усмехнулась моему открытому рту и смешно захлопнула 2 пальцами свои иссохшие в ниточку губы. «Закрой, мол, муха влетит». «Я старше Пьера на 10 лет», — продолжала древняя сильфида. «Ему еще не было 6, а мне минуло 15. Я была вполне созревшей девицей, а он, по сути, молокосос, но... Как вы сейчас говорите, продвинутый молокосос». Соседский гаврош, с которым мы, девчонки, нередко возились, играя... как это, по-вашему, в дети матери, да? В дочки матери. Сильфа, которую я мысленно перекрестил в Сильву, на миг приспустила тонкий пергамент век, прикрыв глаза, словно нырнула в дорогой ей век 17-й, и продолжила. А ведь с ним тогда уже опасно было так играть. О да, опасно, что ты удивляешься? Я усмехнулся, и она повторила. «Зря ты так сомневаешься, зря. Пьер в свои неполные 6 уже был разбойник, Не морской, конечно, не пират, но все же настоящий разбойник. Сильва на секунду задумалась, даже глаза завела вверх, как бы советуясь с небом, говорить такое или нет. О да, самый настоящий, представь себе, половой разбойник. Ха-ха, подумал я, это что-то совсем новенькое о молокососах. А Сильва между тем продолжала. Мы однажды загорали с ним на пустынном берегу. Купальников мы в те времена не знали, и я была в одних трусиках. Лежали сначала ничком на животе, потом, когда спину припекло, я перевернулась. Он странно так засопел, и вдруг... Я, конечно, этого никак не ожидала. Взобрался на меня и накрыл ладошками мои груди. А они у меня были, ого, где-то третий номер по нынешним меркам. И вот он крепко ухватился за них, подтянулся, как гимнаст на кольцах, и полез целоваться. Я мотала головой, уклоняясь от его щенячьего ротика и хохотала до слез. Несколько раз он ловил мои губы и целовал, и кусал их. А я продолжала смеяться и щекотать его, отчего он тоже смеялся. О да, нам было очень весело, очень хорошо вдвоем. В какой-то момент охотиться за губами моими ему надоело, и он принялся целовать мне грудь. Да грамотно так, представь себе, то одну, чтобы не обидеть, то другую. Я визжала, а маленький бесенок сатанел, ерзал по моему телу и сосал соски. Какие уж тут дочки матери, он первый пробудил мою чувственность. О да, самый первый. Меня приводило в восторг ее патетичное «О да», но простите, дорогие девушки-женщины, в 5 лет. Милейшая Сильва, что вы такое сейчас придумали? Малыш-пятилетка разбудил вас женщину? Она слегка переступила с ноги на ногу. Меловой утес за ее спиной пустил в меня солнечным зайчиком, и вновь я попал под обаяние девственных подружек юности моей. Ниночке было 18. После окончания мореходки я попал по распределению в Архангельск. Колющий иголками мороз, Новый год на носу, милейшее создание в кроличьей шубке и сиреневой вязаной шапочке, так идущей к ее глазам, расцвеченным и, кажется, даже пахнущим сиренью. Ничего не стоило влюбиться с лету, что и случилось. Звание моряка, да к тому же с училищем за плечами, моряка загранзаплыва, как говорили мы, на девушек портового города оказывало магическое действие. Да ведь и не крокодил я был. Слегка только курнос, чуть кудряв и светловолос, спортивен. Мы целовались на морозе, так сладко. Кто не пробовал, советую. А в пароходской общаге, на МХАХ, есть такой район в Архангельске. Я как раз остался один в комнате, оба соседа ушли в рейс. Ну вот мы и встретили Новый год с Ниночкой, после шампанского, в кроватке. Она даже не пискнула, и я цинично подумал было именно теми самыми словами, какие 100 раз слышал в мореходке. Вот холера, остроила из себя целку. Ага, ну а потом пришлось долго стирать простыни. О, Марис, вы просто не знаете, каким он был, наш Петр Великий. О да, даже в столь юном возрасте. Ваш Петр на ваших северах, конечно, таким не был, я полагаю. О да, собезьяничал я. У него другие потехи были, военные. Вот-вот, а мы с Пьером повадились частенько хаживать сюда. Сильва повела своей коричневой ручкой египетской мумии по пляжу. Это стало буквально нашей тайной страстью. Не смейся, молодой человек, это серьезно. Все, что касается Леграна, очень серьезно. «Мерси, мадам», — подмигнул я сразу обоими глазами Сильфиде. «Молодому человеку скоро 60». «Подели на мои 400», — улыбнулась она страшноватой улыбкой мумии. 6-летний Пьер вел себя настоящим мужчиной. Всю дорогу до пляжа держал мою руку, притом не так, как держатся дети за маму. О да, совсем не так, поверь мне. А когда мы приходили сюда, он расчищал для меня местечко, отбрасывая даже самые мелкие камешки, прежде чем я стелила на песок синий льняной плат. И я заметила, что трусики он снимал теперь не так запросто, как в первый раз, а целомудренно отворачиваясь и ложась на подстилку бочком спиной ко мне. Но всего на пару минут. Потом поворачивался ко мне лицом и следил, терпеливо выжидая, когда я перевернусь на спину. И вот я подставляю солнцу груди и живот и снова слышу, как он начинает сопеть. И жду. О да, я уже ждала его, как ждут любовника. С севера, с Ла-Манша, налетел зефир. Приятно, ненавязчиво дохнуло водорослями, устрицами. И песок запел. Тоненько так, с легкой шершавинкой. точно жалейка, наша крестьянская сопелка из тростника или коровьего рога с камышовыми вставками. Под эту музыку, да в ярком свете меловых софитов, Сильва пела песнь своей первой любви. Такой фантастичной, что сам Зигмунд Фрейд очарованно замолк бы, беззвучно лепеча. Вот, вот оно, великое либидо, что правит миром. Я очень жалела, что мой Пьер так мал. И когда он забирался на меня, я совсем чуть-чуть раздвигала ляжки, чтобы его ножка провалилась между них. И это было так сладко, сладко для обоих, я чувствовала это. Сильва перевела дух. А вскоре он ножку стал убирать, и я вдруг ощутила на своем лобке его стручок. О да, стручок-торчок, я потом так и стала дразнить его. Стручок-торчок. Он обижался и говорил мне, подожди немножко, он скоро вырастет и будет большим, как у Гаргантюа. Я отвечала ему, дурачок, зачем мне такой? И целовала его прямо в стручок. Ему так нравилось. Но это же противоестественно. 6 и 15, буквально вскричал я. Котенок на львице. О да, повторила она с иронией, граничащей с сарказмом. Котенок и львица. А ты мне скажи вот, на крошечном логере с 4 пушчонками напасть на огромный 80-пушечный испанский галеон. Разве ж это не противоестественно, а? Это неожиданное сходство, сбег столь различных обстоятельств поразили меня. И невольная мысль, словно меловой утес под солнцем, озарила картину. А ведь действительно, вот же откуда берет начало та фантастическая, совершенно невероятная самоубийственная смелость, которой через четверть века в свои 30 с небольшим прославился пират пиратов Пьер Легран. «О да, Сильфида», — пропел я мысленно, — «вот песнь либидо, вот она, твоя лебединая песнь». «О да, это первая моя любовь, противоестественная, но такая дорогая сердцу моему, осталась со мной навеки». «Это была моя лебединая песня». Старая Сильва явно владела даром читать мысли. «Для 400 лет, наверное, это нормально». И я не стал поправлять ее. Пусть любовь ассоциируется для нее с белокрылой чудо-птицей, а вот он, Пьер, явно спел как раз лебединую песнь свою. Впрочем, подаренную ему изначально именно ею, 15-летней Сильвой Сильфидой. И я осталась здесь по воле Господа и по собственной воле. Осталась, чтобы хранить память о нем, о великом мореходе, величайшем из корсаров, незаслуженно забытом беспамятными земляками, жителями такого чудесного, не правда ли, города Диеппа. «О да», — подтвердил я, и в этот самый миг на башне замка Шато де Диепп взвился веселый Роджер. Наверное, там как раз снимали фильм. Интересно, о ком же? Позже оказалось о купцах и пиратах 15 века, полонивших Диепп за 100 лет до рождения Пьера Леграна. Потом наступит тишь да гладь, а в начале века 19-го Диепп станет вообще модным, гламурным курортом. И лишь по сентябрям уже в 20 веке будут слетаться сюда со всего света на воздушных змеях романтики, не ведающие о том, что самый, может быть, великий романтик родился и жил здесь почти 400 лет назад. Портрет его не так давно был обнаружен ни в Париже, ни в Лувре, неисповедимы пути великих творений, а в художественном музее русского областного города Ульяновска. Он числился как портрет молодого вельможи. Однако при реставрации в правом верхнем углу картины обнаружили надпись «Пьер Легранд». Автором портрета оказался французский художник Никола Ларжельер, живший, считай, в одно время со своим героем в 1656-1746 годах. А теперь вернемся-ка в тот самый 17 век прямо на борт легендарного пиратского логера под командованием Леграна. Когда Том, то ли просто старый моряк, то ли приблудившийся айболит, ставший другом Пьера, созвал на палубу всю команду, капитан обратился к ней, по свидетельству Яцека Маховского, со следующей речью. «Судьба отвернулась от нас, друзья. Однако решительные люди часто совершают чудеса. На галеоне может быть больше 100 матросов. Значит, на каждого из нас придется по 4 испанца. Причем не коллег и не трусов. Нам остается действовать лишь хитростью или застигнуть противника врасплох. Испанцам не придет в голову, что мы покушаемся на них, ибо не было еще случая, чтобы пираты в одиночку напали на военный корабль, идущий в караване. Подумайте. Скоро зайдет солнце, к восходу мы можем стать богачами. Решайте, друзья. И ушел в свою каюту. Вскоре Том сообщил капитану, что команда единогласно одобрила план и ждет приказаний. Легран был настолько уверен в себе и в успехе, что велел проломить днище спасательных ботов. Вот он, его Рубикон. Чем не Цезарь? Он не хотел отступать. Больше того, он приказал открыть Кингстоны и потопить собственное судно, чтобы никто не сомневался в победе. Пираты решили бороться не на жизнь, а на смерть. 2 часа спустя, незаметно подойдя к испанскому галеону, пираты по обезьяне вскарабкались на его борт. Убрав вахтенных и рулевого, захватив верхнюю палубу, они приступили к выполнению 2-й части плана овладения кораблем. Легран осторожно подошел к иллюминатору офицерской каюты и заглянул внутрь. Капитан и 3 офицеров за круглым столом играли при свете свечи в карты. «С этими мы справимся», — подумал Легран и кивнул товарищам, шепотом отдавая приказы. «Том, отбери 15 человек и давай быстро вниз, под палубу. Захватите врасплох спящий экипаж. Кто будет сопротивляться, убивайте, тогда остальные сдадутся. Со мной пойдут Агней, Рен, Андре и Юнга. Остальным обыскать все помещения». Легран и его 4 товарища с пистолетами в руках ворвались в капитанскую каюту. Офицеры замерли от испуга и остались сидеть в креслах, не проронив ни слова. «Сдавайтесь!» — крикнул Легран. «Или я буду стрелять!» Из-под палубы раздались одиночные выстрелы. В помещениях для экипажа завязалась борьба. Выстрелы отрезвили испанцев. Капитан и 3 офицеров бросились на пиратов, но это стоило им жизни. Тем временем внизу продолжалась схватка. Испанские моряки успели прийти в себя и яростно сопротивлялись. Однако, увидев прибывшего на выручку Леграна, испанцы сдались. Сокровища, найденные на корабле, превзошли самые смелые ожидания. Хотя на Тортуге и привыкли к захвату немалых богатств, никто из пиратов за всю жизнь не видел так много золота сразу. 6 полных ящиков, да еще и драгоценные камни. Сокровища эти могли обеспечить зажиточную жизнь всем бандитам до самой смерти. После того, как труппы выбросили за борт, раненым оказали помощь, а пленных заперли в трюме, Легран выкатил своей команде бочки с вином, найденным на корабле. Сам он не выносил пьянства, однако хорошо понимал, что после битвы ни одному пирату нельзя отказать в этом. Оставив пирующих в помещениях для команды, он отправился спать в капитанскую каюту. Утром, когда все протрезвились, Легран собрал команду на палубе и произнес такую речь. «Дорогие друзья, теперь мы богаты. Представился отличный случай, чтобы порвать жизнью полной опасностей, на которую толкнула нас нужда. Советую вам покинуть эти места и отправиться в родные края. Но каждый из вас, конечно, имеет право свободного выбора. Сегодня мы с вами крупно выиграли в рулет, однако погибли 6 наших товарищей. И завтра такая же судьба может постичь каждого из нас. Только глупца так ослепляет богатство, что он не видит выгод, которые может получить. Кто захочет остаться здесь, может высадиться на Ямайке, а кто не хочет, может отправиться со мной в Европу». Только 5 пиратов остались со своей долей добычи в Порт-Рояле. Остальные 17 последовали за своим капитаном в Европу. Легран поселился в родном Дьеппе, где как богатый и уважаемый всеми гражданин прожил до конца дней, ни разу не ступив больше ногой на палубу корабля. Хотя легенды гласят и об ином. Дескать, он в 1712 году, то есть ему должно было катить уже под 80, командуя фрегатом «Кураж», покорил ни больше ни меньше остров государства Маврикий и заодно красавицу-дочь губернатора, которая к тому же принесла ему в качестве приданного клад, зарытый другим пиратом. Ну что ж, красивые сказки тоже имеют право на жизнь. Легендарная личность благодаря им лишь вырастает в наших глазах. И вот мы снова в Диеппе. О да, через 3,5 столетия. И живая мумия с Сильфида, вы только представьте себе эту картинку, вдохновенно, с нетленной страстью buy it a love story, как говорят по ту сторону Ла-Манша. О совершенно фантастической, невероятной истории своей первой девичьей любви. И нежный ветерок с Ла-Манша, и теплый песок пляжа, и интимно-рамповый свет мелового утеса словно подпевает ей лебединой ее, лебединой его песни. 2 лета продолжалась наша пляжная любовь с Пьером. Целых 2 лета, о да! А на 3-й год я вышла замуж за провансальца и уехала с ним в Экс-ан-Прованс, на то время относительно недавно ставший французским, чуть больше 30 лет назад. Мы отъезжали весной, и бедняжка Пьер, провожая меня, долго, молча держал мою руку и незаметно тянул сюда, в сторону моря. Слезы стояли в его глазах, но так и не пролились, ушли внутрь. О да, он был в свои 6 уже настоящим мужчиной. О, Пьер Легран, исполин, маленький бог любви, божок либидо, гений кровавого корсарского искусства, французский Петр Великий, о да! О да, Пьер Легранд, я снимаю шляпу пред тобой и, преклонив колено, с чувством внимаю твоей первой, твоей 400-летней возлюбленной. Можно сказать, почти у подножья величественного замка Шато-де-Дьеп мы пробоялись с Сильвой 30 дней. И вот что случилось в результате. Друзья мои и товарищи по круизу, я единственный из туристов опоздал к отходу нашего лайнера, и так вот надолго... В ожидании морской оказии остался на земле Нормандии, на родине кумира своего. И ничуть не жалею. Тем более, что наступил сентябрь, наш с Пьером месяц. Он родился 17 сентября, а я 30-го. И благодаря схождению старого и нового стилей, получается, что мы родились с ним в один день. А ведь это совсем непростой день. Это день веры, надежды, любви. И матери их, Софии. Всю жизнь я горжусь и хвастаюсь днем своего появления на свет. Ну и вот так я нечаянно-негаданно оказался в эпицентре международного шоу воздушных змеев, праздника романтиков, который отныне... о да, Сильва Сильфида. Благодаря нам, нашей, казалось бы, совсем случайной встрече, будет всегда посвящен Пьеру Леграну, Петру Великому из Диеппа.